Чем больше углубляешься в историю, тем более укрепляешься в жизни. История уничтожает в нас эти недоверчивые, скептические мнения, которые лишают нас энергии и нравственных сил. Каждому ученому прилично выше всего ставить свою науку, но особенно должен любить свою науку историк, науку, которая похожа на океан, в который сливаются все другие науки, как источники, и дают ей вспомогательные средства. Лекция 25. Мы остановились на состоянии Германии и вообще Западной Европы по смерти Генриха III. Генрих III. 1017-1056 годы. Германский король и император Священной Римской империи с 1039 года. Теперь рассмотрим отдельные элементы тогдашней средневековой общественности и начнем с феодализма. С именем феодализма соединено в Западной Европе множество воспоминаний, большей частью враждебных. Между тем, феодализм, как мы увидим, принес богатые плоды для европейской цивилизации. Но нельзя упрекать и Западную Европу в неблагодарности. Есть причины, оправдывающие ее ненависть к феодализму. Мы сначала рассмотрим феодализм как учреждение общественное, политическое, потом как нравственное, посмотрим на него как на производителя новой цивилизации и продукт старой. В новейших сочинениях нередко сравнивали феодализм с восточными учреждениями. Еще знаменитый Шлёцер, говоря о турецких участках земли, которые давали за военные заслуги, прибавляет «C'est tout comme chez nous» — «все как у нас», французский. Это правда, по всей Европе и у славян мы видим этот обычай платить участками земли за службу. Но не в этом существенный характер феодализма. Равно ошибочно хотят выводить феодализм из римских учреждений, из римских бенефиций, которые давались императорами-ветеранам с условием защищать эти пожалованные земли, находившиеся на границах. Но феодализм имеет глубокое нравственное значение, а не одно политическое. Мы видели, как совершилось завоевание римских областей немецкими дружинами. Когда окончательно занимали область, цель, с которой составилась дружина, была достигнута. Теперь надо было получить награду за понесенные труды. Эта награда заключалась в земле. Германские завоеватели делили земли по жребию, каждому доставался свой сорс, свой аллот. Сорс – земельный участок, надел, первоначально достававшийся по жребию, латинский. Говоря об устройстве германских общин, мы сказали о характере свободной собственности Германии. Земли свободных германцев были изъяты от всех повинностей, с них не платили податей. Этот вид собственности, полный, не обложенный податями, назывался у германцев аллот. Ал – чистый, весь и от – собственность. Чистая собственность. Мэри «проприум», по объяснению латинских словарей. Из всех соображений можем заключить, что все земли раздаваемы были чистой собственностью, что каждый получал свой участок алладом. Участки раздавались сообразно с заслугами каждого. Вождю дружины, кунигу, доставалась наибольшая часть. Сверх того ему доставались еще другие земли. Это было наследие впоследствии императоров, земли казенные, государственные. Собственно, вместе с разделом земли между дружинниками оканчивались их отношения к вождю. Дружинники становились свободными собственниками. Но надобно было поселившимся отражать натиск новых дружин, которые искали новых алладов или притекали снова из общего движения народов. Эта связь общей опасности и общих выгод соединяла дружинников с вождем. Но у вождя были еще свои частные цели, для которых он должен был создать себе особенную дружину, образование ее и условливало происхождение феодальной собственности. И этим новым дружинникам раздавал он свои земли. Является феод, собственно, владение, данное в уплату, от слова феемзда, плата, сохранившегося в английском языке, собственность, данное вознаграждение. К Куник имел огромное количество земель, коими мог располагать, и большая часть коих была не обработана.